помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. Томлений, грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты, и снились милые черты. Шли годы, бурь, порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви, без слез, без жизни, без любви. Душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь, и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и thank you.